В саду роскошных зрелищ все ворота тоже были заперты на замок. Оставались открытыми лишь небольшие ворота, ведущие к дому госпожи Ван, которыми обычно пользовались все живущие в саду девушки, да ворота, ведущие на ту сторону, где жила тетушка Сюэ. Эти ворота незачем было запирать, так как все равно через них можно было попасть только на внутренний двор дворца Джунго. Юань Ян и Юй Чуань, в свою очередь, заперли на замки все господские покои, а сами вместе с остальными служанками жили в прихожих. Кроме того, жена Лин Джисяо каждый вечер посылала во дворец ночевать с десяток пожилых женщин, а в залах и коридорах разместила мальчиков-слуг, которые должны были выполнять роль сторожей и отбивать время страж. Таким образом, все было тщательно предусмотрено. Однажды ранним весенним утром Бао Чай проснулась, откинула полог и спрыгнула с кровати. Было ясно и свежо. Бао Чай приоткрыла дверь и выглянула во двор. Она заметила, что земля влажная, ярко зеленеет мох. Видимо, еще во время пятой стражи прошел небольшой дождик. Бао Чай разбудила Сян Юнь. Причесываясь перед зеркалом, Сян Юнь говорила: «Что-то у меня чешутся щеки. Наверное, расцвел персик, и у меня снова появились прыщи. Дай мне немного розовой мази, сестра, я помажу щеки». «У меня нет», — ответила Бао Чай. «Я все отдала сестрице Бао Цинь. Надо попросить у нашей Чернобровой. Я знаю, у нее много. Я сама хотела у нее взять, но до сих пор кожа у меня не зудела, и я позабыла». Она позвала Ин-Эр и приказала ей пойти к Дай-Юй, одолжить немного розовой мази. Ин-Эр кивнула и собралась идти, но Жуй-Гуань удержала ее. «Погоди», — сказала она, — «я пойду вместе с тобой. Попутно мы навестим Оу-Гуань». Жуй-Гуань собралась, и они вместе вышли со двора душистых трав. Смеясь и оживленно беседуя, девушки дошли до плотины листьев ивы и поднялись на дамбу, усаженную ивами, нависающими над водой. Сережки их только что распустились и свисали, словно золотые нити. «Ты умеешь плести из ивовых прутьев?» — спросила свою подругу Ин-Эр. «Что плести?» — с улыбкой переспросила Жуй-Гуань. «Что угодно. Мало ли что можно сплести. Всякие безделушки и полезные вещи», — отвечала Ин-Эр. «Вот смотри, сейчас я сломаю несколько прутиков и сплету из них корзиночку для цветов. Да как красиво получится!» Она сломала несколько молодых побегов и отдала их Жуй-Гуань. Они продолжали свой путь, а Ин-Эр на ходу стала плести корзиночку. Пока они шли, корзиночка была готова. И когда в нее поставили цветы, сорванные по дороге, действительно получилось необычайно красиво. «Милая сестрица, подари эту корзиночку мне», — весело попросила Жуй-Гуань. «Эту корзиночку я подарю барышне Линь Дай-Юй», — ответила Ин-Эр. «А когда мы будем возвращаться, я еще наломаю веток и сплету для всех». Между тем они добрались до павильона реки Сяосян. Дай-Юй только что встала. Заметив в руках Ин-Эр корзиночку, она радостно воскликнула: «Кто это сплел? И свежие цветы!» «Это я сплела для вас», — ответила Ин-Эр. «Теперь я понимаю, почему все восхищаются твоим искусством», — снова воскликнула Дай-Юй. «Эта корзиночка неподражаема». Она повертела корзиночку в руках и велела Цзы-Дзюань поставить ее на столик. Ин-Эр справилась о здоровье тетушки Сюэ, а после этого попросила у Дай-Юй розовой мази. Дай-Юй тотчас же приказала Цзы-Дзюань дать мазь. «Я уже поправилась и собираюсь прогуляться», — сообщила она. «Скажи своей барышне, пусть она не беспокоится и не приходит ко мне справляться о здоровье мамы. Мы скоро сами...